Центурион Руфил подошел к носилкам и давал объяснение спокойным деловым тоном, а из города между тем наплывали все новые и новые волны. В толпе виднелись зажиточные жители Иерусалима, которые держались в стороне от жалкой голодьбы предместья. Появились и крестьяне, которых предстоящие праздники привлекли в город вместе с их семействами, землепашцы с котомками за плечами, добродушные и удивленные пастухи в одеждах из козьей шкуры. Ряды женщин перемешивались с рядами мужчин. Но так как более зажиточные горожанки неохотно выходили из дома, то здесь преимущественно были женщины из народа, крестьянки или пестро разодетые прелестницы, с крашенными волосами, бровями и ногтями, щеголяющие широкими ожерельями из монет и далеко распространяющие запах нарда. Наконец появился и Синедрион. Посреди него Анна, старик с лицом коршуна и красными веками, и тучный Каиафа в двурогой шапке с золоченой таблицей на груди. Вслед за ними шли разные фарисеи, волочащие ноги, которые умышленно натыкались на ходу на разные препятствия, фарисеи с кровавыми лбами, которые также нарочно бились головой об стены, и сгорбленные, как будто готовые принять на свои плечи грехи всего народа. Угрюмая важность и холодная свирепость резко отличали их от шумливой толпы простого народа. Цинно смотрел на всех проходящих с презрением человека, принадлежащего к правящему народу, Антея с удивлением и опасением. Много евреев жило в Александрии, но там они казались наполовину греками, а теперь она в первый раз увидала их такими, какими они представлялись ей, по словам прокуратора. Молодое лицо Антеи, на которое смерть уже наложила свою печать, ее фигура, более похожая на тень, чем на живое существо, обращали на себя общее внимание. Толпа рассматривала ее со всех сторон и так назойливо, насколько это допускали солдаты, охраняющие носилки. Ненависть и презрение к чужеземцам сказывались и здесь. Ни на одном лице не было видно сожаления к бедной больной. В озлобленных глазах толпы сверкала скорее радость, что жертва болезни не избежит рокового конца. Антея только теперь поняла, почему эти люди требовали распятия пророка, который проповедовал любовь. И этот Назарей вдруг показался ей кем-то близким, чуть ли не дорогим. Он должен был умереть, и она тоже. Его после произнесенного приговора уже ничто не могло спасти. Приговор произнесен и над нею. И Антее казалось, что их соединило братство несчастья и смерти. Только он шел на крест с верою в посмертное завтра, а у ней этой веры не было, и она пришла почерпнуть ее из его примера. Тем временем вдали шум усиливался, раздался свист, вой, потом все сразу стихло. Послышалось бряцание оружия и тяжелые шаги легионеров. Толпа всколыхнулась, расступилась, и отряд, сопровождавший осужденных, поравнялся с носилками. Впереди, по сторонам и сзади, ровным и медленным шагом шли солдаты. Посередине видны были три перекладины крестов, которые, казалось, сами плыли в воздухе, потому что люди, несущие их, совсем сгибались под своей тяжестью. Легко можно было понять, что между этими тремя людьми не было Назарея. Лица двух осужденных носили явные следы порока и преступления. Третьего, немолодого уже, простого крестьянина, римские солдаты, вероятно, заставили нести крест за кого-то другого. Назарей шел за крестами в сопровождении двух стражников. Он шел в пурпурном плаще, накинутом сверху одежды, а на голове его был терновый венец, из-под шипов которого показывались капли крови. Одни медленно стекали по его лицу, другие засыхали на челе наподобие ягод дикого шиповника или зерен коралловых четок. Назарей был бледен и подвигался вперед медленно, неверными ослабевшими шагами. Он шел среди издевательств толпы, как будто погруженный в задумчивость, заходящую за пределы видимого мира, словно уже оторванный от земли, не слыша криков ненависти, со всепрощением, переходящим меру человеческого прощения, с состраданием, превышающим меру человеческого сострадания, уже облеченный бесконечностью, вознесенный над уровнем земного зла, кроткий и скорбящий великую скорбью всего мира. «Ты — правда!» — прошептала дрожащими устами Антея. Процессия теперь как раз поравнялась с носилками и даже на одну минуту остановилась, потому что впереди солдаты силою прочищали себе дорогу. Антея видела теперь Назарея в нескольких шагах от себя, видела, как ветерок играл прядями его волос, видела красноватый отблеск, падающий от плаща на его бледное прозрачное лицо. Толпа, рвущаяся к нему, тесным кольцом окружила солдат, и они должны были сомкнуть свои луки, чтобы охранить осужденного от ярости народа. Повсюду можно было видеть простертые руки со стиснутыми кулаками, глаза, чуть не выходящие из орбит, сверкающие зубы, растрепанные бороды, пенящиеся уста, извергающие проклятия. А он, оглянувшись вокруг, как будто хотел спросить: «Что я вам сделал?» Поднял глаза к небу и молился. «Антея! Антея!» — крикнул Цинна. Но Антея, казалось, не слыхала его зова. Из глаз ее текли крупные слезы. Она забыла о своей болезни, забыла, что вот уже много дней не двигалась со своих носилок, встала и, дрожащая, почти потерявшая сознание от жалости, сострадания и негодования на безумную толпу, начала срывать гиацинты и цветы яблони и бросать под стопы Назарея. На минуту воцарилась тишина. Толпу охватило изумление при виде благородной римлянки, отдающей честь осужденному. Он кинул взор на ее бледное болезненное лицо, и уста его шевельнулись, точно он благословлял ее. Антея снова опустилась на подушки носилок. Она чувствовала, что на нее изливается поток света, добра, милосердия, упования, счастья, и снова прошептала: «Ты правда!» Потом новая волна слез прихлынула к ее глазам, но осужденного повели вперед, на место, где в расщелине скал были уже укреплены три столба, которые должны были служить основаниями крестов. Толпа снова заслонила его, но место казни было выше общего уровня почвы, и Антея вскоре вновь увидела его бледное лицо и терновый венец. Легионеры еще раз пустили в ход свои палки, чтобы отогнать на приличное расстояние толпу, мешающую исполнению казни. Начали привязывать двух разбойников к боковым крестам. Третий крест стоял посередине, а на верхушке его была прибита белая таблица, которую колебал все более и более усиливающийся ветер. Когда солдаты, приблизившись к Назарею, стали снимать с него одежду, в толпе раздались крики: «Царь! Царь! Не поддавайся, царь! Где же твои полчища? Защищайся!» По временам раздавались взрывы смеха. Казалось, вся каменистая площадка разражалась порывом могучего хохота, а осужденного тем временем повергли навзничь на землю, чтобы прибить его руки к поперечине креста и потом вместе с нею поднять на главный столб. В это время какой-то человек, стоящий недалеко от носилок и одетый в белую симару, посыпал голову пылью и закричал ужасным отчаянным голосом: «Я был прокаженный, и он исцелил меня! Так это его распинают!» Лицо Антея побледнело, как полотно. «Он исцелил его! Ты слышишь, Кай?» — спросила она. «Может быть, ты хочешь возвратиться домой?» — ответил Цинна. «Нет, я здесь останусь». Цинну охватило, как вихрь, дикое безграничное отчаяние, что он не догадался призвать в свой дом Назарея, дабы он исцелил Антею. Но в это время солдаты, приставив к рукам Назарея гвозди, начали ударять по ним молотками. Послышался тупой стук железа о железо, который сменился более ясным звуком, когда острия гвоздей, пройдя сквозь тело, начали углубляться в дерево. Толпа снова утихла. Утихла для того, чтобы насладиться стенаниями, какие муки могли извлечь из уст Назарея. Но он оставался безгласен, а на верхушке площадки раздавались только зловещие страшные удары молота. Наконец, работа была окончена, и тело казнимого вместе с поперечиной поднято кверху. Римский сотник певучим однообразным голосом отдавал надлежащее распоряжение. Один из солдат начал прибивать к столбу стопы Назарея. Облака, которые с утра клубились на небе, теперь закрыли солнце. Отдаленные пригорки и скалы, до сих пор горевшие нестерпимым блеском, сразу угасли. Свет начинал меркнуть. Зловещий медно-красный сумрак окутывал всю окрестность и сгущался все более и более по мере того, как солнце глубже заходило за громады туч. Казалось, кто-то сверху сыплет на землю тяжелую, подавляющую темноту. Жгучий ветер рванул раз, другой, и потом стих. Воздух становился невыносимо душным. Вдруг и эти красноватые отблески почернели. Угрюмые, как ночь, тучи огромными клубами начали надвигаться на народ и на площадку. Приближалась гроза. Все дышало тревогой. «Вернемся домой», — снова сказал Цинна. «Я еще раз хочу видеть его», — ответила Антея. Мрак окутывал тела, висящие на крестах, и Цинна приказал перенести носилки своей жены ближе к месту казни. Антея подняла глаза. На темном дереве тело распятого посреди окружающего мрака казалось сотканным из лучей месяца. Грудь его волновалась тяжелым дыханием, но голова и очи все еще были обращены к небу. В глубинах туч послышалось точно глухое рокотание. Гром проснулся, с оглушающим треском перекатился с востока на запад, потом, будто низвергаясь в бездонную пропасть, то стихал, то вновь усиливался и, наконец, ударил так, что земля потряслась в своем основании. И сейчас же огромная синяя молния разорвала тучи, ярко озарила небо, землю, кресты, оружие воинов и сбившуюся вместе, как стадо овец, беспокойную, встревоженную толпу. После молнии воцарилась еще более глубокая темнота. Около носилок раздавались рыдания женщин, стоящих у креста. И было что-то поразительное в этом рыдании среди повсюду царящей тишины. Те, которые пришли вместе и затерялись в толпе, начали окликать друг друга, и там и здесь раздавались встревоженные голоса. «Ой, ах! Не правого ли это человека распяли? Он проповедовал истину, ой, ах! Он воскрешал мертвых!» — кто-то крикнул. «Горе тебе, Иерусалим!» Другой голос отозвался: «Земля затряслась!» новый поток молний вырвался из глубины туч наподобие толпы огромных огненных фигур. Голоса народа стихли, или, вернее, затерялись среди свиста вихря, который с неслыханной яростью поднялся вдруг, начал срывать с людей одежды и разбрасывать их по равнине. «Земля трясется!» — опять послышалось в толпе. Одни бросились бежать, других страх приковал к месту, и они стояли остолбеневшие, без мысли, с одним только смутным сознанием, что свершилось что-то страшное. Но мрак вдруг начал редеть. Вихрь гнал тучи, развивал и свивал их, и разрывал вновь, как гнилые лоскутья. Свет усиливался все более, наконец темная завеса туч разорвалась, сквозь образовавшуюся расщелину на землю хлынул поток солнечных лучей, и все прояснилось. И пригорок, и кресты, и испуганные лица людей. Голова Назарея низко поникла на грудь, бледная, словно восковая. Глаза его были раскрыты, уста посинели. «Умер», — шепнул Антея. «Умер», — повторил вслед за ней Цинна. В эту минуту центурион коснулся копьем бока умершего. Странное дело. Вид солнца и этой смерти, казалось, успокоивали толпу. Теперь она ближе придвинулась к месту казни, солдаты более уже не отгоняли ее, раздались голоса. «Сойди с креста! Сойди с креста!» Антея еще раз взглянула на эту бледную, поникшую голову и проговорила тихо, точно про себя. «Неужели он воскреснет?» Она видела, как смерть наложила синие пятна на его очи и уста, видела эти неестественно вытянутые руки, это неподвижное тело, которое все опустилось к низу, и все-таки ее голос звучал отчаянным сомнением. Не меньшее сомнение терзало и душу Цинны. Он также не верил, что Назарей воскреснет. Но зато верил, что если бы он был жив, то только он один мог бы своей добрую или злою силой исцелить Антею. А толпа у креста все более увеличивалась. Голоса кричали все с большей насмешкой. «Сойди со креста! Сойди со креста! Сойди!» С отчаянием в глубине души повторил Цинна. «Исцели ее и возьми мою душу!» Небо прояснилось. Горы были еще окутаны мглою, но над Голгофой и городом не было ни одного облачка. Башня Антония ослепительно сверкала на солнце, как второе солнце. В освежевшем воздухе носились сотни ласточек. Цинна сделал знак возвращаться домой. Полдень давно уже миновал. Приближаясь к дому, Антея сказала: «Геката не приходила сегодня». И Цинна также думал об этом. Глава 9. Видение не появлялось и на следующий день. Больная была необыкновенно оживлена, потому что из Цезареи приехал Тимон, который сильно беспокоился о здоровье Антеи, и, напуганный письмами Цинны, поспешно покинул Александрию, чтобы еще раз перед смертью увидеть свою единственную дочь. В сердце Цинны вновь начала стучаться надежда, как бы прося впустить ее, но Цинна не смел отворить двери этой гостьи, не смел надеяться. В видениях, которые убивали Антею, уже бывали перерывы. Правда, не двухдневные, но однодневные случались и в Александрии, и в пустыне. Теперешнее облегчение Цинна приписывал прибытию Тимона и впечатлению, вынесенному с места казни. Впечатлению, настолько завладевшему душою больной, что она и с отцом не могла ни о чем другом разговаривать. Тимон слушал сосредоточенно, не возражал, раздумывал и только внимательно расспрашивал об учении Назарея, о котором Антея знала лишь то, что ей сообщил прокуратор. Как бы то ни было, но вообще она чувствовала себя более здоровую, более сильную, а когда полдень прошел и миновал благополучно, то в ее глазах блеснул луч надежды. Несколько раз она назвала этот день счастливым и просила мужа записать его. А на самом деле день был печальный и мрачный. Из низких однообразных туч все время шел дождь, сначала обильный, а потом мелкий, холодный, пронзительный. Только вечером небо прояснилось, и огромный солнечный шар окрасил пурпуром и золотом тучи, серые камни пустыни, белый мрамор портиков загородных вилл и опустился в пучину далекого Средиземного моря. Зато на следующий день погода была удивительная. День обещал быть знойным, но утро было свежее, небо без малейшего облачка, и земля так залита блеском лазури, что все предметы казались голубыми. Антея приказала вынести себя под любимое фисташковое дерево, чтобы с пригорка, на котором оно стояло, любоваться видом веселой голубой дали. Цинна и Тимон ни на шаг не отступали от носилок, следя за малейшим изменением лица больной, а в ней замечалось какое-то беспокойство ожидания. Но не было ни следа того смертельного ужаса, который охватывал ее обыкновенно перед приближением полудня. Теперь глаза ее светились яснее, а щеки окрасились легким румянцем. Теперь и Цинна по временам позволял себе думать, что Антея может выздороветь, и при этой мысли ему то хотелось броситься на землю, дать волю радостному рыданию, благословлять богов, то снова его сердце сжималось при мысли, что это может быть только последняя вспышка гаснущей лампады. Желая подкрепить свою надежду, он по временам посматривал на Тимона, но и тому в голову, вероятно, приходили такие же мысли, потому что он старался избегать взгляда Цинны. Ни один из троих и словом не обмолвился, что полдень приближается. Зато Цинна, поминутно наблюдающая за тенью, с бьющимся сердцем замечал, что она становится все короче и короче. И сидели они, словно погруженные в задумчивость. Может быть, наименее неспокойную была сама Антея. Лежа в открытых носилках, с головой покоящейся на пурпурной подушке, она с наслаждением вдыхала свежее испарение, которое ветерок приносил с запада, со стороны моря. Но около полудня и этот ветерок утих. Жара становилась все сильнее. Пригретые солнцем кусты нарда начали испускать тяжелое благоухание. Над группами анемонов порхали пестрые мотыльки. Маленькие ящерицы, привыкшие и к этим носилкам, и к этим людям, безбоязненно выползали из расщелин, впрочем, ни на минуту не покидая своей бдительности. Весь мир успокоился и отдыхал под влиянием света и тепла под безоблачным кровом лазурного неба. Тимон и Цинна, казалось, также тонули в безбрежно разлитом спокойствии. Больная смежила очи, как будто ее осенил легкий сон, и молчание не нарушало ничто, за исключением тяжелого вздоха, который от времени до времени вырывался из ее груди. А в это время Цинна заметил, что его тень утратила свою продолговатую форму и отвесно падает к его ногам. Был полдень. Вдруг Антея открыла глаза и промолвила каким-то странным голосом: «Кай, дай мне руку». Он вскочил, и вся кровь его заледенела. Приближалась минута страшных видений. «Видишь ли ты, — продолжала Антея, — какой свет собирается там и скопляется в воздухе, как он дрожит, переливается и идет ко мне. «Антея, не смотри туда!» — крикнул Цинна. Но, о чудо, на лице ее не было выражения ужаса. Раскрылись ее уста, глаза смотрели еще шире, и какая-то безмерная радость начала озарять ее лицо. «Столб света приближается ко мне», — говорила она. «Я вижу. Это он. Это Назарей. Он улыбается. О, кроткий! О, милосердый! Пробитые руки протягивает ко мне, как мать. Кай! Он приносит мне здоровье, избавление и призывает меня к себе». Ацинна страшно побледнел и ответил: «Если он нас призывает, пойдем за ним». Час спустя, с другой стороны, на каменистой тропинке, ведущей в город, показался Понтий Пилат. Прежде чем он приблизился, по его лицу можно было видеть, что он приносит какую-то новость, которую, как человек рассудительный, считает за новый вымысел легковерной темной толпы. И действительно, еще издали он начал кричать, утирая влажный лоб: «Представьте себе, что эти люди говорят, будто он воскрес!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Станислав Федосов.